Нет, неприятностей мне никогда крыльев не обрезают. Наоборот, я всю жизнь, начиная сквозь асфальт, прорастать, но в другом месте. Ролей не дают, я в кино снимаюсь. Не снимаюсь, пишу песни. Так вот о театре. Я в то время была депутатом в Бауманском районе. Председатель парткома, месткома, депутат. Однако, какая бурная деятельность. Да, и программа у меня была «Культурный досуг населения». Детский театр? Разве плохое дело? Я подумала, что в райкоме великолепный зал простаивает от конференции до конференции. Здесь и надо играть спектакли для детей. «Снегурочку» и «Царя Султана». А агитпункт в районе я превратила в маленький театрик. Здесь у нас идет чудная сказка под музыку Грига. Актриса стала начальником? Каково ощущение? Да не начальник я. У меня азарт есть. Если я вижу, что-то можно сделать, отчего не сделать? С такими задатками надо выдвигать свою кандидатуру в президенты. Нет, лучше уж песни писать. Или детей учить. При нашем театре работает бесплатная детская студия. Ребята немножко играют в спектаклях, занимаются танцем, актерским мастерством и вокалом. Актерское мастерство веду я, и каждый раз вижу, что если с детьми заниматься, в них столько талантов. Перед спектаклем я обожаю поговорить с детьми, спросить, какие книжки они читают. Наверное, вам кажется, что я сумасшедшая. Что вы, нисколько? Я восхищаюсь неуемностью вашей энергии и не удивлюсь, если узнаю, что вы закрутили новое дело. А вот я сейчас и подумываю, чтобы мне такое открыть, организовать. Вот я была в фонде милосердия и увидела там роскошный зал. Прежде здесь балы устраивали. «У вас здесь что-нибудь происходит?» — спросила я. «Нет», — ответили. «Так будет». Мужчины рвутся на сцене к женским ролям со страшной силой. Хлебом их не корми, дай натянуть юбку, подложи не грудь и помучиться на каблуках. Тотальная мужская узурпация женских ролей явно возмущает представительниц слабого пола в театре и некоторых сочувствующих им режиссеров. Если смотреть правде в глаза, театр не особенно любит прекрасный пол, хотя и утверждает обратное. Но факты говорят сами за себя. У драматургов пьесах женских ролей всегда намного меньше, чем мужских. А тут еще режиссеры в своих экспериментах только и думают соригинальничать за счет мужчин на женских ролях. Одним словом, беда. Спасайся, кто может. Вот актрисы и спасаются, кто и как может. Глядя на них в ролях принцев, графов и министров пропаганды, так и хочется воскликнуть. «Здравствуйте, я ваш дядя!» Гамлет выходит на пенсию. Лучко поцеловала Ларионову. Мужчины мало говорят. Бисексуальность для фрау Дитрих. Куда ведет мужская природа? Геббельс, вы женщина? Гамлет, вы идея? Пьесы «Здравствуйте, я ваш дядя», увы, нет, зато в поисках женщин в мужском обличии можно набрести на интереснейшие вещи, от исторических до философских. Да что вы, это очень старая история. Первая актриса, сыгравшая Гамлета, появилась в Англии в XVIII веке. Говорит крупнейший историк театра профессор Алексей Барташевич. Как выяснится, потом роль именно принца датского манит актрис, как валерьянка кошек.